Глава первая. Хорошее местечко. Рыжий кот из 15-й квартиры обожал этот подоконник на третьем этаже. Снизу от батареи поднималось тепло, а от фикуса в горшке приятно пахло. Кот дремал, свернувшись калачиком, длинные усы слегка подрагивали. Но вот он распахнул изумрудные глаза, насторожился. Кто-то спускался по ступеням. Это была знакомая девчонка, недавно она дала ему половину сосиски. Хозяева были пьющие, кормили неважно, а тут вкуснятина такая. Может, и сейчас чем-нибудь угостит. Нет, не угостила, всего лишь по голове потрепала. «Привет, рыжая морда!» Мяукать не стал, не привык клянчить. Он был умным котом и знал, что мяу работает плохо, а некоторых людей и вовсе злит. Ну что же, обойдется на этот раз без угощения. Потрепав рыжего кота, Агата Воронкова продолжила спускаться по лестнице. Соседи с ней редко здоровались, ведь на «здравствуйте» эта пухлая некрасивая девчонка неизменно отвечала молчанием, а иной раз могла и наградить презрительным взглядом, который красноречивее всех других слов говорил. «Да пошли вы все!» Вот и сейчас... Встретившись с Агатой на лестничной площадке, соседка с пятого этажа даже не кивнула. Разминулись, словно друг друга видели впервые. Поднявшись на несколько ступеней, соседка покачала головой, будто вердикт вынесла. Грустное зрелище, но какая, имеющая хоть каплю самоуважения 18-летняя девчонка, напялит на себя такую нелепую шапку-ушанку, такой убогий пуховик с громадным капюшоном, а сапоги... Они же мужские. Неужели ей все равно, как она выглядит? А Агате действительно было все равно. Комплексов по поводу своей неприглядности она не испытывала, научилась не испытывать. Внешний вид модно упакованных красавиц вызывал у нее не зависть, а легкую граничащую с равнодушием неприязнь. Красота, счастье, пресловутые семейные ценности – все это Агата считала чем-то ложным, как веселенькие пестрые декорации к скучному спектаклю. Настоящая была только серая обыденность, на фоне которой иногда что-то мелькало, вспыхивало, расцветало. То, что на фоне, недолговечно. Обрадует, возбудит, обнадежит и растворится, вызывая своей скоротечностью недоумение и обиду. Уж лучше не замечать то, что на фоне. Обыденность надежной красоты, она хоть и бывает жестока, зато не сулит ложные надежды. С ней только нужно свыкнуться, стать ее частичкой. А если хочется разнообразия, можно слопать пирожное или спереть в магазине какую-нибудь безделушку. Как раз за пирожными Агата и направлялась. Одно пирожное в день, хоть и с небольшим внутренним протестом, она себе позволяла. Протест был вовсе не из-за опасений еще больше располнеть или заполучить лишний прыщ на физиономии, а потому что сладкое она считала слабостью. Такой же слабостью, как пристрастие к табаку, алкоголю, наркотикам. С некоторыми вещами нужно вести постоянный бой. Поддашься, сдвинешь чашу весов и кранты самоуважению. Сожрешь вместо одного пирожного два, три... и можно с полной правотой самому себя назвать свиньей. Но у Агаты хватало силы воли не переходить эту черту. Одно пирожное и баста. Поправив шапку, она вышла из подъезда. Падал мелкий снег. Во дворе, радостно повизгивая, носились дети. Возле скамейки о чем-то громко спорили двое явно подвыпивших мужиков. Середина января, суббота, полдень. Обыденность. Все, как всегда, в новой вариации. А вот и очкарик. Ну, куда уж без него. Агата ухмыльнулась. Ухажер хренов. Знал ведь, когда подкараулить. Раньше она посылала его на три буквы, даже угрожала, а потом... привыкла к нему, что ли? Он появился в ее жизни полгода назад. Весь из себя такой аккуратненький, прилизанный, отутюженный. Вот только ростом не вышел. Классический мелкий ботаник в очках, который густо краснел, стоило ей только обратить на него взор. Поначалу Агата недоумевала, что этому придурку от нее нужно, Он ведь преследовал ее, вернее, скромно ходил за ней, держась на приличном расстоянии. И это бесило. Но не верилось ей, что кто-то может в нее влюбиться. Даже мысли такой не допускала и не собиралась допускать ближайшие лет 100. Она и себе не позволяла не то что влюбляться, но и просто питать теплые чувства какому-нибудь мужчине. Ну, кроме викинга, который, как и тираннозавр, были всего лишь картинками на стене в ее комнате. А тут, гляньте, чувачок в очочках. Терпела его преследование Агата недолго. Подошла как-то к нему, схватила за ворот пиджака, встряхнула как следует и впечатала в стену дома. «Какого хрена за мной ходишь, а? Отвечай, крысеныш!» Он молчал, глядя на нее с обидой. Пришлось встряхнуть еще раз. Ботаник, наконец, промямлил. «Вы мне очень нравитесь. Вы настоящие». Агата была обескуражена. «Неужели действительно ухажер? Может, у него со зрением совсем хреново, и то, что не в состоянии разглядеть, он дополняет фантазией?» Выяснять она не стала, отшвырнула его и процедила. «Чтоб я тебя больше не видела, усек!» Но тем же вечером он встретил ее возле подъезда и, не зная, куда от волнения деть руки, заявил. «Меня Павел зовут, я в соседнем доме живу. Недавно переехал, я, когда вас увидел впервые...» Агата не позволила ему договорить, рявкнула так, что бедолага аж подпрыгнул. «Исчезни!» И он исчез. До следующего вечера. Больше Павел не пытался с ней заговаривать и близко не подходил. Обозначал свою неразделенную любовь лишь своим скромным присутствием на периферии ее зрения. Во всей этой ситуации его могло радовать только одно – соперников у него уж точно не предвиделось. Впрочем, как и шансов. За все время Агата ничем его не обнадежила, ни разу не кивнула, приветствуя, не посмотрела на него доброжелательно. Достаточно и того, что она с ним свыклась, да, пускай ходит по пятам, хрен бы с ним. Вот и сейчас, задержав на нем взгляд не больше, чем на поддатых мужиках возле скамейки, она натянула серые вязаные перчатки и зашагала прочь от подъезда. Несмотря на крупную грузную комплекцию, Агата была довольно подвижной. Походка мощная, уверенная. Если встречный прохожий не дурак, то посторонится, уступит дорогу. Ведь это не просто крупная девчонка шагает, а настоящий танк прет напролом. Ее полнота была не рыхлой, а плотной. У тебя комплекция тяжелоатлетки, почти, вот только лишний жирок не мешало бы согнать. Учитель физкультуры произнес эти слова, когда Агата училась в 7 классе. Тягать штангу, метать ядра и молоты, а она не собиралась. Жирок сохранила. Если бы кто-нибудь осмелился спросить ее, мечтает ли она о точеной фигурке, дала бы в морду. Ну, или, по крайней мере, огрызнулась бы. Ее полнота для посторонних – запретная тема. Даже чей-то критический взгляд – проявление агрессии. Это ее жир, ее двойной подбородок, ее прыщ на лбу – это личное. А личного касаться не смеете. Бывшие одноклассники и пацаны во дворе отлично усвоили этот урок. Агата умела убеждать. А для отчима бешеного вонючего ублюдка урок «не сметь трогать» вообще стал последним. Но это секрет. Запретная тема для самой Агаты Воронковой. Пирожные она покупала только в одном месте, в небольшом торговом павильоне в центре города. Кулинарные изделия там всегда были свежие, без всякой хрени вроде пальмового масла, да и выбор большой. И от дома недалеко. Когда она шагала через площадь возле Дома культуры, устремив взгляд на вожделенный павильон по ту сторону шоссе, к ней подбежал молодой человек и буквально преградил дорогу. Он улыбался так широко, словно неожиданно обнаружил родную сестру, с которой злой рок разлучил его много лет назад. Но Агата уж точно знала, что этот крендель не ее брат. Она моментально его оценила, смазливый, хилый, женоподобный. «Педик?» Он протянул ей глянцевый буклет и самозабвенно затараторил. «Здравствуйте, девушка! Разрешите вам сообщить, что прямо сейчас в Доме культуры Проходит выставка распродажи косметики фирмы «Золотой рассвет». Крема, туалетная вода, духи, тоники, лаки для ногтей, тени. «Отвали, дятел!» – с ледяным спокойствием сказала Агата. Улыбка парня чуть померкла, но он продолжал, словно не в силах был прервать заготовленную речь. «В буклете вы найдете отрывной талон, который дает право на 20% скидку». Агата схватила его за ворот куртки, притянула к себе и прошипела ему в лицо с каким-то злобным весельем. «Посмотри на мою рожу, чудила! Эту рожу спасет косметика, а?» «Конечно, обязательно!» – промямлил он испуганно. «Вся продукция фирмы сделана из натуральных продуктов». Отпустив парня, Агата выхватила из его руки буклет, открыла страничку, смачно харкнула на изображение баночки с кремом, закрыла и сунула в карман куртки побледневшего агитатора. «Вали!» И он свалил, поспешно, растерянно хлопая глазами. Агата только сейчас обратила внимание, что он был не единственным зазывалой на площади. Еще один парень и две девчонки высматривали среди прохожих потенциальных клиентов. Мелкие хищники с крошечными зубками. Кого-нибудь досцапают на радость хищникам покрупнее. И приманка, хоть и тухлая, зато надежная. 20% скидка. А вот уже и сцапали. Тетка в полушубке приняла буклет с таким видом, будто миллион в лотерею выиграла. Лохушка. Но да хрен бы со всеми ними. Пирожное уже заждалось. Усмехнувшись, Агата устремилась к павильону. Настроение улучшилось. То, что произошло, ее развеселило, а не разозлило. Ехидно улыбался и Павел, который наблюдал за этой сценкой на расстоянии. «Как она его, а? Будет знать, как лезть к моей любимой». Эклеры, песочные, трубочки, слоеные, бисквитные, безе. Нет, только не безе. Агата терпеть не могла этот сладкий пенопласт. Но какое же выбрать? О, птичье молоко. Воздушное, аппетитное. Пускай сегодня будет птичье молоко. А завтра? Нет, даже думать об этом нельзя. Если сделать выбор заранее, то потеряется весь кайф. Выбирать пирожное нужно спонтанно, порой вопреки собственному вкусу. Может, выбрать пышный, обильно покрытый шоколадной глазурью эклер? Увы, не его сегодня день. А вот просто захотелось, чтобы было так, и точка. Сиюминутный бунтарский порыв – этакая неожиданность для самой себя. Без обид, эклер. Такая наивная блажь позволяла Агате не чувствовать себя рабой привычки. С пирожным, завернутым в бумажный квадратик, она покинула павильон и направилась в парк. Заметила Павла. Тот, переминаясь с ноги на ногу, стоял возле продуктовой палатки и, несмотря на приличное серое пальто, галстук и круглые очки в металлической оправе, все равно выглядел как бедный родственник. Агата давно отметила, что у этого дрыща был просто талант не вписываться в окружающую обстановку. Вокруг прохожие, автомобили по шоссе ползут, а он как будто диссонировал со всем этим. Так могла бы выделяться сухая елка в летнем лиственном лесу. А может, он и старался неосознанно выделяться. Для нее. Мол, вот я всегда рядом, заметь меня. Тут хочешь не хочешь, а заметишь. Но он все равно был частичкой обыденности, скучной и банальной, как пирожное безе, которое Агата никогда не покупала. Итак, парк. Он находился совсем близко от торговых рядов, место, которое давно облюбовали алкаши. Но они, как правило, собирались по утрам, чтобы объединить свое мутное сознание в не менее мутный, но мощный коллективный разум. Вопрос на консилиуме всегда решался один и тот же – где бы опохмелиться? Коллективный разум неизменно находил ответ. А Агата приходила в парк, чтобы, расслабленно откинувшись на спинку скамейки, в спокойном одиночестве съесть пирожное. Откусывая от лакомства по маленькому кусочку, она обычно размышляла о всяких пустяках. Но порой именно в парке на нее что-то накатывало, и она принималась думать о том, что никогда не уедет из этого города, что родилась не в том месте, не в то время и не в той семье. Думала об этом без жалости к себе, просто перебирала в голове неприглядные факты. Жалеть себя – запрет. Посетят ли ее сегодня подобные мысли? К кто знает. Обычно степень депрессивности мысли зависела от погоды. А сегодня погода была неплохая, ветра нет, снежок. К тому же веселый настрой еще не испарился. Агата расчистила снег со скамейки и уселась. В парке было безлюдно. В сотни метрах отсюда жизнь кипела, а тут никого. Она не могла припомнить, чтобы здесь прогуливались влюбленные парочки, отдыхали старики. Неухоженный парк, дряхлый какой-то. Раз в год скамейки красили, недавно новые фонарные столбы установили, а все равно дряхлый. Учительница в школе рассказывала, что когда-то здесь по выходным дням играл оркестр. Теперь же от эстрады в центре парка почти ничего не осталось. Никому больше не нужна живая музыка среди летней осенней листвы. Разве что старикам, а их голоса слабы. Где-то в городе растут многоэтажки, строятся супермаркеты, а что-то увядает, новое убивает старое. Оркестры под открытым небом, трамваи, пацаны с гитарами во дворе уходят в прошлое. Вместо них ночные клубы, неподсудные мажоры на крутых тачках, косметические зазывалы на площади. Город разбухает, превращаясь в бездушного монстра. Агата удивлялась, а откуда у нее такие мысли берутся? Ей ведь всего 18. Почему грустит по прошлому, которое знала лишь по советским кинофильмам? Или это удел всех некрасивых считать, что лучше всегда там, где их нет? Даже в прошлом. Агата с грустью усмехнулась. Паршивые мысли, девочка-танк. Так и до жалости к самой себе недалеко. Она откусила кусочек от пирожного. Вкусно. По-другому и быть не могло. Пирожные утрачивают способность удивлять, когда к ним привыкаешь. Радуют, но не удивляют. Предсказуемые сволочи. А вот тип, который шагал в ее сторону, Агату удивил. Он был болезненно тощий. Его худоба ощущалась даже под черным плащом. Плащ зимой. Сейчас довольно тепло, но все же. А еще этот парень с виду ровесник Агаты был, ну, очень высоким. Человек-цапля. Лицо, обтянутый кожей череп с жидкими клочками волос на вытянутом подбородке. Темные волосы, прямые и длинные. В его походке было что-то комичное, птичье. Он шел с задумчивым видом, держа спортивную сумку и глядя себе под ноги. Агата подумала, что этот тип как ходячее наглядное пособие для капризных детишек, не желающих кушать. «Смотрите, дети, ужасайтесь. Вы станете такими же, если не будете есть кашу». Впрочем, эта аналогия ее слегка смутила, ведь и она сама была как наглядное пособие, правда, иного рода. Но вот те раз навстречу человеку-цапле шел другой тип. Не такой примечательный, но какой-то дерганный и одновременно напряженный. Он зыркнул на Агату, и она без тени сомнения определила его в разряд конченых наркоманов. Глаза. Дело было в глазах. В них отражались озлобленность, голод и хитрость. Мерзкая смесь. Спинным мозгом она почувствовала, что на фоне обыденности сейчас разразится гроза. Она даже представила, как все будет. Обдолбыш поравняется с цаплей, выхватит из его руки сумку и умчится в неведомые дали. А цапля вздохнет печально, проводит людко тоскливым взглядом, да и потопает дальше. Откусив от пирожного еще кусочек, Агата откинулась на спинку скамейки. «Ну, давайте, ребята, начинайте представление». Наркоман поравнялся с тощим, схватил за лямку сумку, рванул. А затем с какой-то детской радостью Агаты все пошло не по ее сценарию. Тощий сумку не отпустил. Он злобно заверещал, словно издавал боевой клич, и принялся махать свободной рукой, как мельница крыльями. Даже умудрился заехать Людку по уху. Наркоман опешил, ведь его план ограбления был точной копией сценария Агаты. Впрочем, он быстро пришел в себя и, не собираясь отпускать лямку, начал бить тощего под дых. Но человек-цапля не ломался. Его кулак снова нашел цель, смачно впечатался в лоб похитителя сумок. Увлеченная этим зрелищем Агата даже не заметила, как целиком запихала пирожное в рот, и забыла, что его еще нужно и пережевывать. Так и сидела с раздутыми щеками, и глупой улыбкой на губах. «Кто победит? Только бы не обдолбыш! Ну, давай, тощий, поднатужься! В нос бей, в нос!» Но он, как человек, абсолютно не умеющий драться, бил куда придется. Впрочем, и наркоман был тот еще боец. Попадал метко, но слабел быстро. Он уже хрипел и задыхался. Исход поединка зависел от того, кто первым отпустит лямку. Сдался наркоман. Снова получив удар по уху, он разжал пальцы, выкрикнул какое-то нечленораздельное ругательство и, пыхтя как паровоз, помчался прочь. И тут долговязый совершил ошибку. Видимо, проникнувшись до мозга костей, боевым духом и опьяненный победой, побежал следом. Но не успел сделать и пары шагов, как одна его нога зацепилась за другую, и он грохнулся на землю. Наркоман продолжал улепетывать. Агата вспомнила, что ее рот набит пирожным и принялась усердно работать челюстями. Прожевала, облизала губы. Человек-цапля пытался подняться, но, скривившись от боли, снова опустился на землю. Он приподнял штанину, потер лодыжку. Спустя минуту-другую опять предпринял попытку встать на ноги, и на этот раз ему это удалось. Сделал шаг, поднял сумку. После следующего шага едва не упал. Из-под лобья он взглянул на Агату и сразу же отвел взгляд, словно смущаясь своего незавидного положения. А она ожидала, что он попросит о помощи. Это ведь было естественно. Очевидно, у него растяжение, возможно, и трещина в кости. Вот она, цена победы. Доковыляет сам до дома, ну или куда он там шел? Вряд ли. Еще несколько шагов и грохнется. Любой нормальный человек на его месте дополз бы до скамейки, передохнул бы после схватки. А этот упертый какой-то, почти не может ходить и не сдается, словно бой для него еще не закончился. И Агата испытала к нему уважение, несвойственное ей чувство. Кому вообще она испытывала уважение? Только к викингу и тираннозавру, но они были всего лишь рисунками на плакатах в ее комнате. А человек-цапля настоящий, и ему не помешала бы помощь. Решено. Нужно помочь. Если девочка-танк что-то решила, то так тому и быть. Она поднялась со скамейки, подошла к нему, взяла за руку, без церемона положила ее себе на плечо, приобняла парня и пробурчала. «На меня опирайся. Доковыляем как-нибудь». Отказываться от помощи он не стал. «Премного благодарен». Агата хмыкнула. «Да кто вообще так говорит? Премного благодарен. Это явный выпендреж». Вот только не верилось, что он сейчас способен выпендриваться. Ну да хрен бы с ним. Доведет его до дома и вычеркнет из памяти. Молча доведет. Вот только вопрос один задаст. «Что в сумке-то?» «Макароны, чай, булка», — был ответ. Она усмехнулась. «Точно не бриллианты?» «Точно». Девочка-танк и человек-цапля медленно брели по аллее, а из глубины парка за ними с недовольством наблюдал Павел. Когда началась драка, он, не раздумывая, принял сторону наркомана. Ну, не нравились ему высокие люди, и все тут. Прежде чем последовать за Агатой и тощим типом, Павел подошел к скамейке, поднял бумажный квадратик, в который было завернуто пирожное, осмотрел его и, обнаружив мазок сладкой массы, тщательно с наслаждением облизал бумажку. Для него это было как поцелуй с возлюбленной. «Меня зовут Глеб», – буркнул долговязый. Зачем он представился? Агата не желала никакого знакомства. Это смущало, а смущение заставляло чувствовать себя слабой. Она не собиралась называть ему свое имя. Обойдется. Для него она навсегда останется той, кто помог, без имени. «Агата». Зачем она представилась? Ведь не собиралась же. И вот итог еще больше смутилась. Видимо, с обыденностью сегодня что-то не так. Необыденное оно какое-то. Слова сами собой произносятся. Может разозлиться на себя? Злость умеет расставлять все по своим местам. Но не получалось злиться. Слабачка. Викинг и тираннозавр презрительно рассмеялись бы, если бы умели. Черт возьми, даже еще пирожного захотелось. И это уже слишком. Две кулинарных хрени в день – строгий запрет. Табу, мать его. Глеб уже шел более уверенно. Агата косо поглядела на его лицо и отметила, что он хоть и терпел боль, но вида не показывал. Тощий, как скелет, непонятно в чем душа держится, но внутренний стержень в нем явно был, и вряд ли он вступил в бой с обдолбышем лишь за тем, чтобы не лишиться макарон, чая и булки. Он дрался, потому что не желал быть трусом. Достойно уважения. Викингу человек цапля, наверное, понравился бы. А ей... Стоп, запретная тема, и без того далеко зашла, оценивая его. Они подходили к девятиэтажке за торговыми рядами. Агата очень надеялась, что лифт в доме работает. Да, Глеб немного расходился, но подъем по лестнице для него все равно будет серьезным испытанием. А она вот так, приобняв его, станет тащить его на девятый этаж? Ей отчего-то казалось, что он непременно живет на последнем этаже. Человек-цапля, как-никак. Птицы любят высоту. Но жил он на первом. «Я очень вам благодарен», – произнес Глеб, открывая дверь. «Сам бы я долго добирался». «Всегда пожалуйста», – угрюмо сказала Агата. Она решила, что на этом все. Хватит с нее на сегодня приключений. Бросить его здесь на пороге? Нет, пожалуй, она всегда доводит дело до конца. Зайдя в прихожую, Агата помогла Глебу снять плащ, осмотрелась. В коридоре висел выцветший календарь 2010 года, а круглое зеркало возле вешалки не мыли, похоже, с прошлого столетия. Да и толстый слой пыли на плинтусах с облупленной краской многое говорил о хозяине. Агата сделала такой вывод. Либо человек-цапля лентяй, либо у него нет времени на уборку. Хотя был и третий вариант. Его просто-напросто устраивали и грязное зеркало, и календарь многолетней давности, и пыль. Возможно, он видел в этом какое-то упадочное очарование. А почему нет? Однако Агата все же склонялась к первой версии. Лентяй. Она провела Глеба в комнату, усадила в кресло. Он, напряженно поджав губы, коснулся пальцами больной ноги. «Сделай йодистую решетку. Йод есть?» «Не помню». Он поднял глаза на Агату и как-то виновато улыбнулся. «Где у тебя аптечка?» «Вон там». Он кивнул на паршивенький сервант. «На верхней полке, кажется». Агата сняла рукавицы, сунула их в карман, подошла к серванту и открыла дверцу. И вдруг застыла и с толикой злости спросила себя: «Что я творю?» Дотащила его до дома, и все, дальше он сам справится. Нянькой она не нанималась. А йод? Ну уж йод поищет, так и быть. А потом свалит к чертям собачьим. Медикаменты оказались в коробке из-под обуви. Хотя какие там медикаменты? Флакончик с зеленкой, почти пустая баночка с перекисью водорода, как будто обгрызенной, и не совсем чистый рулон ваты. И йод, совсем чуть-чуть йода. Агата всучила флакончик и кусок ваты Глебу, сняла шапку и, позабыв «а потом свалит к чертям собачьим», осмотрелась. Да, жил человек-цапля небогато. Нищеброд или аскет? Скорее первое. Вынужденный аскет по причине нищебродства. Однокомнатная, убого обставленная квартира, обои выцвели так, что былого узора не разглядеть. На окне трещина, на подоконнике чахлая герань. Агата непроизвольно усмехнулась, а может, он действительно дрался именно за макароны, чай и булку? Пока Глеб сосредоточенно мазал йодом лодыжку, Агата подошла к письменному столу. Компьютер, стопки книг, раскрытая тетрадка, страницы которой исписаны рунами? О да, она в этом немного разбиралась. Если дружить с викингом, то со временем знакомишься с такими вещами. Равно так же познаешь мир юрского периода, если водишь дружбу с тираннозавром. Но помимо рун в тетрадке были оккультные знаки и цифры, и отдельные, будто вырванные из контекста слова, и геометрические фигуры. Какая-то сумбурная мешанина. А в своем ли уме человек-цапля? Агата не могла представить, чтобы психически здоровый человек мог исписать тетрадь подобным образом. Причем все эти знаки были выписаны аккуратно, старательно. Нет, тут от вопросов ну никак не удержаться. «Что это?» – она взяла тетрадь и поглядела на Глеба. «Цепочки», – последовал ответ. «Магические цепочки». «Шутишь?» «Я серьезно. Это мое, не знаю, как лучше сказать, хобби. Даже больше, чем хобби». «Он точно не в своем уме. Поставив ему диагноз, Агата поймала себя на мысли, что он ей интересен, и признать это оказалось не так уж и сложно. Глеб положил вату в журнальный столик, опустил штанину. «Больше, чем хобби», — повторил он. «Вы, должно быть, думаете, что я с катушек съехал?» «Думаю, и не нужно со мной на «вы», терпеть не могу». Глеб, прищурившись, смерил Агату оценивающим взглядом, и в ней всколыхнулась злость. Ненавидела, когда на нее так смотрели. Она что, манекен, чтобы ее так разглядывали? Девочка-танк не привыкла терпеть подобное. «Че пялишься, а?» Он отвел взгляд. Агата, нахмурившись, подошла к полке с книгами, пробежалась взглядом по корешкам. Говард Лавкрафт, Густав Майрик, Франц Кафка. Ни одного знакомого автора. Ну, а что она ожидала увидеть? Марию Семенову с ее волкодавом или сагу о викингах? Те книжки, что у нее самой на полке стоят. «Расскажи лучше про эти магические цепочки». «Ну и зачем?» – спросила. Агата беззлобно упрекнула себя за то, что все еще торчит здесь, и дала себе за руку идти минут через 5. Ну, может, 10. «Тебе действительно интересно?» – спросил Глеб. «Иначе не спрашивала бы». «Ты ведь считаешь, что я с катушек съехал?» «Ну так разубеди меня». Глеб хмыкнул, и Агата подумала, что он не такой мрачный и болезненный, как казалось ей раньше. «Магические цепочки – это что-то вроде формул. Если написать определенные знаки в определенном порядке и проделать какие-то манипуляции, то можно сотворить чудо». «Бред», – сделала заключение Агата. «Я и не ожидал, что ты поверишь. Ты спросила, я рассказал». «С тобой все ясно. Фэнтези насмотрелся. Ну, я понимаю, если бы тебе было лет 13, но...» «Что но?» В голосе Глеба проскользнули холодные нотки. Агата умудрилась его уязвить. Он подался в кресле в ее сторону. «Если ты чего-то не понимаешь, это не значит, что этого не существует. Лучше в такие вещи не верить, правда? Так спокойнее. Живешь себе в своем скучном мирке и не желаешь видеть дальше собственного носа». «Это ты обо мне?» – разозлилась Агата. «Да ты ни черта обо мне не знаешь!» «А мне не нужно знать. Ты такая же, как все». Ей захотелось подойти и вдарить по его больной ноге, да так, чтобы на этот раз точно сломалась. Сдержалась. И, черт возьми, он все еще был ей интересен. «Вот что для тебя магия, а?» – распалялся Глеб, ерзая в кресле. «Как ты ее себе представляешь? Волшебная палочка, молнии из глаз, Гарри Поттер на метле, посохи, пуляющие огненными шарами». Ну, в общем, именно так она ее себе и представляла. Но сказать «да» означало вслух подтвердить его правоту. А он только этого и ждет, чтобы потом посмеяться. Хрен ему, а не «да». Глеб вздохнул и заговорил уже без прежнего пыла. «Магия – это наука. Это физика, химия, психология и много еще чего. Я эти знания по крупицам собираю». «В интернете», – ехидно заметила Агата. «И там тоже. Ну-ну, и много ты уже этих крупиц насобирал?» Рассерженный ее сарказмом, он поглядел на нее хмуро. «Меньше, чем хотелось бы. Мне приходится многое самому додумывать, экспериментировать». «Макс-самоучка», – Агате хотелось его подразнить. Он ей сейчас казался обычным мальчишкой-фантазером, не психом, и было даже что-то забавное в том, что он защищал свои убеждения. «И чего ты добился?» «Кое-чего добился. Я научился видеть логику в конструкциях магических цепей. Но тебе-то что? Ты ведь все равно не веришь». «А может, я хочу поверить? Ну давай, покажи какой-нибудь магический фокус». Он фыркнул. «Ты что же думаешь, это так просто? Нужно подготовиться, настроиться». «Я так и знала». «Что так и знала?» «Что все это фигня полная. Ты же ищешь отговорки». Агата тонким голосом передразнила его. «Не так просто. Нужно подготовиться. Видела я по телеку таких вот магов, ведьм всяких потомственных колдунов. Болтовня одна». «Ты видела шарлатанов?» «Да что ты!» Агата всплеснула руками. «А ведь все они тоже говорили, что дофига чего умеют. Ну, прям волшебники из сказки. Вот только доказывать они ничего не хотели. Хотели, чтобы им на слово верили. И ведь им же верят. лохов на белом свете, как собак нерезанных». «Ты видела шарлатанов», – нервничая повторил Глеб. «Они своей ложью деньги зарабатывают, а мне какая выгода врать?» «Да кто тебя знает, может, ты и не врешь, может, действительно веришь в этот бред про магические цепочки?» Глеб поморщился, словно надкусил лимон. «А ты злая». «Какая есть», – проворчала Агата. «Между прочим, эта злая тебя до дома дотащила, не забыл?» Она натянула на голову шапку и пошла в коридор. «Я буду рад, если ты ко мне еще зайдешь», – сказал Глеб. «Я же злая!» – он улыбнулся. «Я тоже не подарок. Зайдешь?» «Вряд ли». Выйдя на улицу, Агата подумала, что Глеб – единственный человек, с кем она за последнее время так долго беседовала, спорила. И ей еще хотелось с ним беседовать и спорить на разные темы. Отчего-то казалось, что он не зациклен на одной только магии, но она на его приглашение ответила резким «вряд ли», а значит, девочка-танк больше не увидит человека-цаплю. Так будет лучше. Фон обыденности должен оставаться серым, так легче существовать. Она вздохнула и побрела по заснеженной улице домой. Глава вторая. На Полину не обратил бы внимания разве что слепой. Огненно-рыжие волосы, стрижка каре, точеная фигурка. Когда она была юной, ее мать частенько сетовала. «Ох, нелегко тебе в жизни придется. Красота только кажется благом, а на самом деле проклятие». Ошибалась. В свои 32 Полина не могла припомнить случая, когда привлекательная яркая внешность доставляла ей хоть какие-то проблемы. Она никогда не была красивой игрушкой в чьих-то руках и умела постоять за себя. Мало кто умел постоять за себя так, как она. В определенных кругах одно ее имя вызывало мистический страх. Именно мистический, ведь она являлась ученицей самих близнецов. Только ей братья Великановы доверили тайные знания. А пройдя обучение, Полина без малейших сомнений выбрала стезю корректора. Она считала, что просто создана для такой работы. Но на выбор повлияла и личная трагедия, которая касалась ее матери. Когда-то один шарлатан перешел черту, сделал непоправимое. Теперь же у Полины была возможность наказывать подобных ублюдков, а порой даже вычеркивать их из жизни. И это ей нравилось. А вот что терпеть не могла, так это исправлять ошибки всяких самоучек-дилетантов». Но сегодня Полина исправлять ничего не собиралась. Она явилась в офис так называемого потомственного колдуна Идриса Варга, чтобы наказывать. Он перешел черту и должен за это поплатиться. Очередной мошенник, 56-й, кого корректор северо-западного округа Москвы Полина Круглова, лишит права на развод лохов. А, возможно, и жизни. Она еще не решила». В фойе офиса за столом сидела миловидная голубоглазая секретарша с длинными вьющимися волосами. Ее губы дежурно сложились в вялую улыбку, когда подошла Полина. «Здравствуйте, вы по записи? Видите ли сегодня?» «Я вам звонила, помните? У меня особое дело». Полина четко выделила слово «особое». Секретарша энергично закивала. «Да-да, конечно, простите, Вероника Сергеевна?» «Просто Вероника». «Вы правильно сделали, Вероника, что обратились к Идрису. Для него нет ничего невозможного, он обязательно вам поможет». «Я в это всем сердцем верю», – Полина с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться. «Идрис ждет вас. Он даже на ближайшие часы все встречи перенес. Будет заниматься только вами. А шубку можете здесь повесить». Секретарша ладонью указала на вешалку. «Давайте я вам помогу». «Благодарю». Для Полины вся эта сценка, как и ложное имя Вероника, были частью игры. Она могла просто заявиться к шарлатану, наказать его и уйти. Но какой в этом кайф? Скукота, да и только. Нет, с такими, как этот Идрис, нужно поиграть, как кошка с мышкой, и получить удовольствие от ситуации. Пускай колдунишка и секретарша думают, что заманили в паутину очередную муху, ну а потом... сюрприз, уроды! Муха кажется клыкастым зверем. Возможность поиграть с жертвой – вот одна из причин, почему Полине нравилось быть корректором. Превращать наказание в развлечение – это ее стиль. Секретарша повесила шубу на вешалку и снова защебетала. «Идрис уже стольким людям помог. Он и мою маму излечил. У нее была лейкемия. Врачи говорили, что она протянет полгода, не больше. Но Идрис ее полностью излечил. И вас излечит, будьте уверены». Полина открыла изящную хозяйственную сумку, вынула металлическую коробку, сняла крышку. Внутри был серый порошок. Секретарша удивленно захлопала глазами. «Ой, а что это у вас?» «А это, лживая сука, твое увольнение». Полина взяла щепотку порошка и швырнула его в лицо секретарше. «Чихай». Секретарша покраснела, выпучила глаза и чихнула три раза подряд. Ее глаза слезились, дыхание стало порывистым. Полина закрыла коробочку и вернула ее в сумку. «Сейчас ты оденешься и свалишь отсюда», — сказала она приказным тоном. «А за то, что наврала мне про свою больную мать, ровно через полчаса возьмешь и сломаешь себе три пальца». «Как скажете», — послушно согласилась секретарша и двинулась к вешалке к своему пуховику. «С этой все. Теперь черед Идриса». Полина щелкнула пальцами и последовала к кабинету шарлатана. Постучала в дверь. «Да-да, войдите», — прозвучал с той стороны зычный бас. Она вошла. «Здравствуйте». «Вероника Сергеевна?» «Просто Вероника». «Прошу вас, проходите». Идрис стоял возле окна, скрестив руки на груди. Он даже не взглянул на гостью, когда та вошла. С задумчивым видом смотрел на падающие снежинки. Полина вздохнула. «Ну, почему эти колдунишки, парапсихологи, экстрасенсы какие-то все одинаковые? С виду вроде разные, а все равно одинаковые. Будто бы выструганы из одного и того же гнилого дерева. И все они чем-то похожи на животных. Вот этот напоминал Полине Борова. Весь в черном, здоровенная цепь на шее, пальцы в перстнях. Ну, куда уж без цепи и перстней. Лохов и лохушек такие вещи впечатляют». Полина уселась в кресло напротив массивного стола, положила руку на колени, осмотрелась. Как в его хозяине, в обстановке кабинета не было ничего оригинального. Все в темных тонах. Пошлая, извращенная готика. Человеческий череп на тумбе, с десяток дипломов на стенах. Черная толстая свеча в резном подсвечнике. Пухлый, зловещего вида фолиант с пентаграммой на ветхой обложке. Все как всегда. Полина удивилась бы, если бы всех этих предметов тут не оказалось. Как предсказуемо. Даже скучно. Одна отрада, игра в кошки-мышки. «Я сразу почувствовал», — по-прежнему глядя в окно, произнес Идрис. «Вы только подходили к моему офису, а я уже почувствовал вашу ауру. Она холодная и красная. Но ситуация не безнадежна». «Вы действительно мне поможете?» Полина постаралась, чтобы ее голос прозвучал жалостливо. Идрис, ни на секунду не выходя из образа мрачного колдуна, отошел от окна, уселся в кресло за столом, сцепил пальцы на животе и посмотрел на Полину. Она усмехнулась про себя. И что же только что промелькнуло в его взгляде? Неужели похоть? Черт возьми, и тут ничего нового. «Вы не должны сомневаться», – пробасил он. «У меня огромный опыт лечения рака груди». «Огромный. Не просто большой, а огромный». Полина подумала, что всех этих колдунишек объединяет еще и отсутствие скромности и чувства меры. Врут вдохновенно, без фантазии. А этот придурок мог бы и подготовиться, придумать что-нибудь оригинальное, ведь она обещала выложить за лечение просто фантастическую сумму. Но нет, не подготовился, пел ту же песню, что и остальным лохам. Может, действительно вычеркнуть его из жизни. «У меня несколько родственников умерло от рака», — решила подыграть ему Полина. Она точно знала, что он сейчас скажет, и не ошиблась. «Это родовое проклятие. Я сразу это почувствовал. И вы, Вероника, правильно поступили, отказавшись от врачебного вмешательства». «Я не доверяю врачам, они меня пугают». «Врачи могут удалить опухоль, но она скоро появится снова. Врачи бессильны перед проклятием, а я проведу магический обряд, которому обучился у магрибских колдунов. Они никому не доверяют свои тайные знания, но я смог заслужить их доверие». «Ну все, понеслась легенда. Без нее никак. А вот про магрибских колдунов это что-то новенькое». Полина напрягла память. «А не из сказки ли волшебная лампа Аладдина эти самые колдуны? Пожалуй, мышке самое время стать кошкой. Выслушивать эту белиберду не хотелось». «Колганова Анна Семеновна», как бы невзначай произнесла Полина, прервав Идриса. Он моментально напрягся. «Что?» «Колганова Анна, вы ведь ее знали?» «Не понимаю, я не знаю никакой...» «Заткнись!» Полина подалась вперед. «Ты пообещал ей, что излечишь от рака желудка?» Она колебалась, врачи предлагали сделать операцию. Шанс на успешный исход был 50 на 50. «Но ты ее отговорил. Она тебе поверила. Ты перешел черту, урод. Дал Анне ложную надежду на жизнь. Колганова Анна Сергеевна недавно умерла. И в этом твоя вина». «Ложь! Все ложь!» – взревел Идрис, вскочив с кресла. «Кто ты такая? Вон отсюда! Вон!» Он вскинул пухлую руку, указав на дверь. Полина с места не сдвинулась. Она улыбнулась, наслаждаясь ситуацией. Ей нравилось, когда вот такие вот упыри, сбросив маски, начинали психовать. «Галя!» – заорал Идрис. «Твоя секретарша ушла. У нее вдруг появились неотложные дела». Он рухнул в кресло. В его глазах светился вопрос: «Да кто ты такая?» Полина выложила из сумки на стол уродливую куклу, добротно сшитую из черных кожаных лоскутов, зажигалку и тонкую бумажную полоску, исписанную различными знаками. Идрис взглянул на эти предметы настороженно. Он силился что-то сказать, но, видимо, пока не находил слов. «Когда ты начинал свою деятельность, тебе пришло письмо», — сказала Полина. «Обычное такое письмо. В бумажном конверте. Получал?» «Не получал я никакого письма!» — выкрикнул Идрис. Полина взяла куклу, грубо встряхнула ее, ударила головой об угол стола и с лукавой улыбкой поднесла ее к уху, словно та была телефонной трубкой. Несколько секунд сидела неподвижно, затем кивнула, отняла куклу от уха и с наигранным упреком посмотрела на Идриса. «А вот мой друг Паскуда сказал, что письмо ты получал. Ты вынул его из конверта, прочитал первые строки и тут же порвал и выбросил. А в письме было сказано, что ты не имеешь права давать больным людям ложную надежду на излечение». «Не было письма!» – упрямо процедил Идрис. Полина ткнула в куклу пальцем. «Паскуда не умеет врать!» Тем же пальцем она указала на бумажную полоску с магической формулой. «Знаешь, что это такое?» «Не знаю». «Ну еще бы, ты ведь просто клоун, который о настоящем колдовстве не имеет ни малейшего понятия. Черт, ну и развелось же вас, как собак нерезанных». Полина взяла зажигалку и прямо на столе подожгла бумажную полоску. Формула объяла зеленое пламя. Это была формула средней сложности, заклинание требовало концентрации. В сознании Полины, вспыхивая разными цветами, поочередно замелькали знаки, которые были на горящей полоске, кончики пальцев покалывало. Когда в голове с необыкновенной четкостью вспыхнул и погас последний знак, Полина мысленно послала в Идриса черную стрелу. Заклинание готово, на все ушли мгновения. Итог многолетних тренировок и врожденного таланта. Бумажная полоска сгорела, Полина смахнула пепел на ладонь и резко сдунула его в напряженное лицо шарлатана. «Чихай!» Идрис побагровел, надулся, как жаба, и чихнул так, что аж подпрыгнул в кресле. Из ноздри на черную бороду вылетела сопля. «Вот теперь, говнюк, ты больше не будешь мне врать и сделаешь все, что я захочу», — довольно заявила Полина. Он покорно кивнул. Его лицо стало глупым, нижняя губа безвольно обвисла. В отличие от серого порошка, который тоже был пеплом, заклинание, только что сотворенное Полиной, было намного стабильней. Свежие чары, надежные. Таким сложно противостоять даже человеку с мощной психикой. Согласно легенде, автором заклинания подчинения был живущий в 15 веке китайский колдун Лин Цзинчи. Он влюбился в девушку знатного рода, которая не ответила ему взаимностью, и несчастный чародей обратился к болотному демону за помощью. Тот обещал помочь, если Ли Цзинчи пожертвует ему свою руку. Колдун пожертвовал, не раздумывая, и демон дал отчаявшемуся влюбленному деревянную табличку с формулой подчинения. Однако заклинание не принесло счастья колдуну, история закончилась трагично. Подобные мифы прилагались к большинству магических формул, но Полина не строила иллюзий насчет их правдивости. Она догадывалась, что все заклинания рождались примерно так. Какой-нибудь, безусловно, небесталанный оккультист день и ночь на протяжении многих лет корпел над формулой. Заклинание рождалось методом проб и ошибок, и ничего сказочного в этом не было. «В кабинете есть скрытые видеокамеры?» – задала Полина стандартный вопрос. Она знала, что некоторые умники, вроде Идриса, записывают сеансы с клиентами. Многие клиенты рассказывают в подобных кабинетах все, как на исповеди, раскрывают семейные и бизнес-секреты. А псевдоколдуны потом могут использовать эти видеозаписи для шантажа любителей пооткровенничать. «Нет», — ответил Идрис. «Твое настоящее имя?» «Матюхин Василий», — Полина рассмеялась. «Идрис Варк, это надо же такое выдумать!» Она взяла куклу и поднесла ее к лицу мошенника. «Познакомься, паскуда, это Вася. Вася, поздоровайся с паскудой». «Здравствуй, паскуда!» – бесцветным голосом произнес Матюхин. Полина сунула куклу в сумку. «А скажи-ка мне, Василий, у тебя здесь есть сейф?» «Так точно!» – отчеканил он. «Ты что, бывший военный?» «Прапорщик!» Хмыкнув, Полина откинулась на спинку кресла. Она снова задалась вопросом, убивать Матюхина или пощадить. Ее взгляд упал на остро наточенный карандаш на столе. Она представила, как шарлатан по ее приказу берет этот карандаш и, корчась от боли, ужаса и собственного бессилия, медленно вгоняет его себе в ухо. Все глубже и глубже. Лопается барабанная перепонка, грифельное острие вонзается в мозг. «Открывай сейф и выгребай из него все ценное и складывай на стол», – велела она. Матюхин вышел из-за стола, подошел к стене, снял картину, за которой оказался небольшой сейф в нише. Через минуту на столе перед Полиной лежали стянутая резинкой пачка 500-рублевых купюр и пакетик с драгоценностями. Все это перекочевало в хозяйственную сумку. За работу корректора Полина зарплату не получала, ну а жить-то на что-то надо. И по поводу таких вот ограблений она не испытывала ни малейших угрызений совести. «Садись в кресло». Матюхин повиновался. Полина видела, что он пытается бороться с заклинанием, но было заметно по глазам и лицу глупое выражение, на котором на мгновение сменялось жестким, напряженным, но шансы у мошенника были нулевые. Полина уставилась на карандаш. Ну так как, убивать или нет? Настроение вроде бы было неплохое. День за окном хороший. А, пускай живет. «Сегодня у тебя счастливый день. Ты только что...» Она продемонстрировала крошечный промежуток между пальцами. «Вот на столечко был близок к смерти. А ну-ка, скажи мне спасибо». «Спасибо». Полина вынула из кармашка сумки глянцевую карточку, небрежно швырнула ее на стол. «Сегодня же ты перечислишь все деньги до копеечки со своего счета в банке на счет, который записан на этой карточке. А потом продашь всю свою недвижимость, а деньги перечислишь в какой-нибудь благотворительный фонд. Если снова начнешь разводить лохов, к тебе приду я или другой корректор, и тогда пощады не будет». «Ты теперь, Вася, на особом контроле». Она задумалась. «Я ничего не забыла? Ах да, наказание. Давай-ка принимайся биться мордой об стол». Он тяжело задышал, на лбу вздулась вена, из глотки вырвался тонкий стон. А потом Матюхин вздрогнул всем телом и, что есть силы, смачно впечатал лицо в поверхность стола. Еще раз и еще... Брызнула кровь, в сломанном носу хрустели хрящи. Шарлатан, как китайский болванчик, безвольно вскидывал голову и резко опускал. Вскидывал и опускал. Лицо превратилось в кровавое месиво, в глазах лопнули сосуды. «Хватит», – остановила его Полина. «Достаточно. Я сегодня добрая». Матюхин обмяк, расплылся в кресле, точно амеба, захрипел. Его глаза бешено вращались, с разбитых губ стекали струйки пенистой окровавленной слюны. Полина, не отрывая взгляда от проходимца, поднялась. «Будет тебе урок. И вот еще что. Передай своей подруге, как ее там, потомственная ведьма Варвара Темная. В общем, передай ей, чтобы тоже не зарывалась. Ты все понял?» «Да», – выдохнул Матюхин. Наказание свершилось. Игра закончена. Полина развернулась и пошла к выходу. Она была собой довольна, а значит, заслужила подарочек. Чем бы себя побаловать? Шопинг? Нет. Крутой шопинг. Но сначала косметический салон. Давно нужно было маникюр обновить. В тот момент, когда Полина вышла на улицу в двух кварталах от офиса Матюхина, секретарша Галина поймала такси. «Вам куда?» – спросил водитель. Она назвала адрес. Он кивнул. Галина открыла дверцу и вдруг напряженно застыла, потом с ужасом посмотрела на свою ладонь, тихонько заскулила, положила три пальца на угол дверного проема и ударила по ним дверцей. К звукам улицы добавился истошный вопль. Водитель побледнел и выдохнул. «Твою ж мать!» Глава третья. Мать Агаты ворчала постоянно. Ворчала, когда готовила обед, когда прибиралась, когда смотрела телевизор. Даже во сне порой издавала звук, похожий на ворчание. Недовольство Зинаиды Петровны вызывало все, на что падал ее взгляд. Она бубнила, бубнила себе под нос без устали, а глаза всегда оставались бесстрастными, блеклыми, как будто у старой куклы. Да и сама она была блеклая и какая-то безжизненная. Зинаида Петровна передвигалась по дому, шаркая тапками, сгорбившись точно старуха. В свои 53 она выглядела лет на 80. «Все зубки точат, соседи шушукаются, подслушивают. Думают, я не знаю, что они подслушивают, меня не проведешь. Ушами прилипли к стенкам и подслушивают, подслушивают. Водой им всем гореть, будут знать, как на меня зубки точить». Агата сидела в своей комнате за письменным столом, над которым висел плакат ее любимой группы «Канцлер Ги» и рисовала в тетрадке валькирию с мечом. Она слышала монотонный голос матери, доносящийся из коридора, но старалась не обращать на него внимания. Он звучал для нее как привычный фон вроде тиканья часов или шума с улицы. Она и на саму мать редко обращала внимание. «Так бродит какая-то тень по квартире». Перестанет бродить, исчезнет, и ничего не изменится. Даже, пожалуй, лучше станет. Это раньше Агата ненавидела мать, и на то были веские причины. А теперь простила, если прощение можно считать отсутствием ненависти к ней, без малейшего намека на теплые чувства, то да, простила. Агата с матерью почти не разговаривала, да и о чем с ней говорить? На любое слово Зинаида Петровна неизменно отвечала обвинительным ворчанием. Агата заштриховала лезвие меча в руке валькирии. Неплохой получился рисунок. Она задумалась. Чего-то явно не хватает. Глаза сделать повыразительней. Пожалуй. Грифель карандаша снова коснулся бумаги. Дверь распахнулась. Зинаида Петровна, по обыкновению растрепанная и неопрятная, в выцветшем халате в комнату дочери входить не стала. Стояла за порожком и бубнила, на тон повысив голос. Это был один из тех самых случаев, когда ей взбрело в голову, что ворчать интересней, когда есть слушатель. «В подъезде опять наблевали, и лампочки выкрутили, и это все соседи. Был бы Калюнечка жив, он бы всем показал, где раки зимуют. Они, твари, все его боялись». Что угодно, но только не про Калюню. Агата швырнула на тетрадку карандаш, вышла из-за стола, проследовала к двери и резко захлопнула ее перед самым носом матери. «Не нужно было ее рожать, все говорили, не рожай, я родила. Еще на тон повысила голос Зинаида Петровна. До этого ее ворчание было рассеянным, но теперь оно нашло цель. Мишень-дочь. «Выросла корова такая и теперь зубки точит. И не работает нигде, не учится, сидит на моей шее, всю мою пенсию пожирает гадина». Это была старая песня. Старая и лживая. На шее матери Агата не сидела. Как только получила паспорт, пошла работать. Минувшим летом и осенью трудилась на овощной базе, умудрялась делать по две нормы в день. А в начале декабря устроилась кладовщицей на мебельную фабрику. Мать врала. Она всегда врала. Агата вернулась к рисунку. Нервными штрихами закрасила волосы валькирии. Грифель сломался. В ход пошел вынутый из ящика стола перочинный ножик. Агата точила карандаш со стервенением, ведь мать, которая и не думала отходить от двери, снова толдычила о Калюне. «Он бы сделал из этой коровы человека, его все уважали, а Агатка дрянь такая ненавидела моего Калюнечку, сгубила моего миллионочка, она всегда на него зубки точила, уж я-то знаю, уж я-то все помню». Лезвие ножа, срезав крупную стружку, полоснуло по пальцу. Агата несколько секунд глядела на ранку, а потом злобно скривилась и измазала кровью меч валькирии. А вот теперь рисунок стал просто отличный. «Уж я-то все помню, ничего не забываю». Агата тоже ничего не забывала, особенно то, что касалось Калюни. Она этого урода до сих пор видела в ночных кошмарах. Ей было 13, когда мать, тогда еще симпатичная и ухоженная женщина, отыскала себе очередного любовника. «Ничего так, мужик», — говорили о нем соседи, — «жаль только, что пьющий». Агата не могла припомнить дня, когда бы он не выпивал, но никогда не видела его сильно пьяным. У него был какой-то талант держаться на стадии поддатой и не срываться в крутое пике. Мать души в нем не чаяла, а Агата относилась к нему со сдержанной симпатией. Ненависть и страх пришли много позже. Ей нравилось, что весельчак и балагур Калюня, крупный, улыбчивый, с пышной шевелюрой и щедрый на мимику мужчина, постоянно дарил ей подарки – то пачку печенья, то конфеты, то пакетик с чипсами. В сравнении с прошлыми любовниками матери этот был вполне себе ничего, даже постоянный запах алкоголя не раздражал. А еще он настоял, чтобы Агата называла его Калюней. Вот так вот запросто и к черту огромную разницу в возрасте. Через месяц после знакомства с Зинаидой он переехал в их двухкомнатную квартиру, а еще через полгода они сыграли свадьбу. Агата хорошо помнила, как Калюня отплясывал на свадьбе. Красный от алкоголя и веселого задора, расслабленный до предела. Рубаха парень. 45 лет, а энергии как у молодого. Когда некоторые гости уже на ногах не могли стоять от выпитого, он все еще был бодр и полон сил, хотя залил в себя немало водки. «Ну что, Агатка, мы теперь настоящая семья», – махнув очередную рюмку, сказал он. «Я рада, Калюня». На самом деле особой радости она не испытывала. Ну, женился он на матери, и что? Ничего же не изменится. В телесериалах, которые так обожала мать, частенько звучали фразы: «Мы одна семья» или «Главное – это семья». И действительно казалось, что семья – это что-то надежное, как крепость, которую не разрушишь. То, у чего есть интересное прошлое и стабильное будущее. В сериалах, где люди постоянно обнимались и плакали от счастья. А что в жизни? Веселый Калюня, слегка блаженная мать, которой до Агаты и раньше всегда было мало дела, и она – не слишком общительная девочка – ненадежная какая-то семейка, временная. Скоро начнутся проблемы, ругань. Так ведь всегда бывает. И строить иллюзии на этот счет Агата не собиралась. А мать была счастлива. Она все делала, чтобы угодить Калюне. Ботинки ему чистила, готовила только то, что он любил. Постоянно покупала ему всякие мелочи, вроде бритвенных принадлежностей, одеколона, красивых зажигалок. Эти мелочи она дарила ему с каким-то лукавым пафосом, который в скором времени начал Агату раздражать. «А ну-ка, Калюнечка, догадайся, что я тебе сегодня купила», будто бы прятала за спиной не очередной бритвенный станок или дешевый флакон одеколона, а золотой слиток, при этом не понимая, насколько глупо выглядит. Но Калюня ей всегда подыгрывал, делал вид, что безумно рад. Ужинали теперь вместе, и на столе неизменно стояла бутылка водки. Мать сама наливала Калюне в рюмку, а когда он произносил очередной банальный тост, поднималась со стула и стояла с торжественным видом. А потом садилась и с умилением следила, как он закусывает. Его тарелка и наполовину не успевала опустить, а она уже подкладывала ему еще. На дочку даже внимания не обращала, зато обращал Калюня. То подмигнет, то наградит сальной улыбкой. Утром он всегда был помятый, мрачный, сам на себя не похожий. Едва проснувшись, Калюня сразу же брел на кухню, выпивал рюмку водки, разбивал в стакан 3 яйца, добавлял черный перец, соль и проглатывал этот коктейль с жадностью. А потом уже и обычную воду хлебал, как лошадь. Похмелившись, он преображался. А вот и я, всеми любимый весельчак Калюня, к работе готов. Работал он грузчиком на производстве по изготовлению одноразовой посуды. Постоянно таскал домой пластмассовые стаканчики, тарелки, вилки, ложки. Говорил, что в хозяйстве все пригодится. А мать его за это не уставала нахваливать. «Как же мне с тобой повезло, Калюнечка, настоящий хозяин». На самом деле хозяин он был никакой. По дому вообще ничего не делал. Устранить течь в кране, отнести грязную посуду в раковину, поменять перегоревшую лампочку, ну нет, это все не для него». Агата с каждым днем все больше убеждалась, этому лентяю скорее была нужна служанка, а не жена. А мать ничего не желала замечать, ей нравилось жить в мире иллюзий. Он по-прежнему покупал Агате конфеты, чипсы, шоколадки, однажды подарил настоящие духи. Калюня тогда по обыкновению подмигнул и произнес заговорщицки: «Только матери не рассказывай, хорошо? А учует запах, скажи, и подружка дала подушиться. Хочу, чтобы ты хорошо пахла». Агата была не настолько глупой и наивной, чтобы после его слов и такого подарка не насторожиться. Духи она взяла, но лишь за тем, чтобы потом всучить флакон матери. Вот нашла в подъезде на подоконнике. Калюня при этом присутствовал, и Агата с некоторым злорадством заметила на его лице растерянность. Мать же заставила духи выбросить. «Мы не подбираем всякую гадость. Мы что, нищие, чтобы подбирать? Правда, Калюнечка?» Он все больше и больше раздражал Агату, но больше всего злило то, что отчим взял привычку разгуливать по квартире в одних трусах. «Скажи ему, пускай штаны наденет», — не единожды говорила она матери, а та лишь отмахивалась. «Дореха, он же теперь папка твой, пускай ходит как хочет, и прекрати постоянно ныть». Агата все реже выходила из своей комнаты. Школа, комната, краски, карандаши – вот и весь быт. Калюня теперь не просил у матери приготовить что-то или сбегать в магазин и купить бутылочку пива, а требовал. Мать с радостью готовила, бегала, покупала и продолжала хвастаться соседям, какой у нее Калюнечка замечательный. Однажды, когда мать работала в ночную смену, Калюня, как обычно, не удосужившись надеть штаны, зашел в комнату Агаты. «Чем занимаешься?» Глупейший вопрос, учитывая, что он прекрасно видел, что падчерица лежала на кровати и читала. «Ничем», – буркнула Агата, напряженно глядя на него поверх книги. Она чуяла запах алкоголя и одеколона. Калюня, улыбаясь, подошел к столу, на котором лежали рисунки. «А ты настоящая художница», – похвалил он. «Ты скажи, может, тебе краски новые купить?» «Не нужно». Он повернулся на месте, осматривая комнату. Вид у него был рассеянный, но Агата подумала, что рассеянность – это притворство. Как бы невзначай, он приспустил трусы и принялся чесать пах. «Уйди!» – задыхаясь от смущения и злости, выкрикнула Агата. «Уйди из комнаты!» «Да ты что? Ты что, доча?» С недоумением он захлопал глазами. «Я что, чем-то напугал тебя?» «Уйди!» «Да ты не бойся, я ж твой папка, я не обижу тебя!» «Пожалуйста, Калюня, уйди!» «Ладно, ладно, ухожу», – обиженно сказал он. «Не понимаю, и чего ты так испугалась?» Когда Калюня вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь, Агату затрясло. На глаза навернулись слезы. Ей было страшно. Она слышала, как отчим громыхает на кухне посудой, слышала его обиженный голос. «А что я такого сделал? Просто зашел, поговорить хотела, она испугалась чего-то». Матери Агата ничего не рассказала, все равно не поверит и, как обычно, отмахнется. Да и какие подобрать слова, чтобы рассказать такое. Оставалось надеяться, что Калюня сам прошлым вечером испугался ее реакции. А если он все же надумает еще раз приспустить перед ней трусы, она будет орать во всю глотку, пока всех соседей не переполошит. Тем же днем Агата вытащила из-под ванной деревянный ящик с различным металлическим хламом, отыскала ржавую щеколду, почистила ее и прикрепила к двери, хоть какая-то защита. Отвертку, которой заворачивала шуруп, и положила под подушку, хоть какое-то оружие. Вечером на большом листе ватмана Агата нарисовала тираннозавра. Вот просто невыносимо захотелось нарисовать именно доисторического монстра, который однажды сильно впечатлил ее в фильме «Парк юрского периода». В ход пошли краски, фломастеры, черная тушь. Древнее чудовище вышло впечатляющим. Огромные зубы, когти, злобные глаза. Передние лапы получились больше, чем положено, но это ничего, так даже лучше. На фоне тираннозавра Агата нарисовала горы, за острыми гребнями которых алел закат. Рисунок Агата прикрепила кнопками к стене. «Теперь ты мой друг», — сказала она тираннозавру. «Будешь защищать меня». Сказала и вздохнула с сожалением. Вот до чего дошла, вслух просит защиту нарисованного монстра. Глупо и печально. Калюню с работы уволили. Попался на глаза начальству, когда перекидывал через забор коробку с одноразовой посудой. Не по статье уволили, пожалели. Теперь он целыми днями торчал дома. Новую работу искать не пытался. «Ничего, Калюнечка, ничего», — говорила мать. «Отдохни пока. Я неплохо зарабатываю, бедствовать не будем». Он больше не был прежним весельчаком. Рубаха парень сгинул. Агата постоянно натыкалась на его голодный взгляд, именно голодный. Он смотрел на нее, как хищник на жертву, и порой даже облизывался. А еще Агате даже в школе, на улице, в автобусе мерещился специфичный запах алкоголя. Запах, который потом всегда у нее будет ассоциироваться с Калюней. Когда матери не было дома, и Агата выходила из комнаты в туалет или на кухню, отчим появлялся тут же. «А может, вместе чайку попьем?» – предлагал он заискивающе. «По-семейному, а? Или просто поговорим? Не хочешь? Жаль, ты такая пухленькая. Моя сестренка тоже была пухленькая. Я тебе не рассказывал? Хочешь, расскажу?» Как правило, на все его слова Агата отвечала молчанием. Однажды он не сдержался, прижал ее к стене и, выдыхая ей в лицо перегаром, принялся судорожно тискать ее за грудь. «Ты как моя сестренка, пухленькая, совсем как моя сестренка». Агата кричала, отпихивая его, он пытался зажать ей рот ладонью, но она изловчилась и вцепилась в ладонь зубами. Отчим злобно зашипел, отпрянул. Агата оцепенела от страха, крик застрял в горле. Она представить не могла, что у человека может быть такое уродливое лицо. Словно прятавшееся внутри Калюни чудовище проявилось, сбросило маску. Сунув укушенную ладонь под мышку, он смерил Агату мрачным взглядом. «И что? Ничего плохого я не сделал. Я к тебе со всей душой, а ты кусаться. Вот я матери твоей все расскажу. Не хотел бы рассказывать, но, видимо, придется». Его глаза забегали, как у сумасшедшего. Он сгорбился и побрел на кухню. «Видимо, придется рассказать». Агата опомнилась, бросилась к себе в комнату, закрыла дверь на щеколду. «Вот я твоей матери все расскажу», – звучал в голове голос Калюни. К страху добавилась жуткая обида. На глаза навернулись слезы, но Агата поглядела на тираннозавра и заставила себя не плакать. Почти час она стояла, прислонившись спиной к двери. Из кухни доносилось бормотание отчима. «Я ведь к ней со всей душой. Что с ней не так, а? Не нужно мне быть таким добрым. Все моей добротой пользуются и злом отвечают». Агата свернулась на кровати калачиком, закрыла глаза и представила, как тираннозавр раздирает Калюню на части. Яркая картинка нарисовалась в голове, реалистичная. В воображении отчим верещал от ужаса и боли. Время перевалило за полночь. Агата провалилась в тяжелый сон, проснулась в холодном поту, снова заснула. Так и прошла ночь. А утром, когда мать вернулась со смены, Агата вскочила с кровати, выбежала из комнаты и выпалила на одном дыхании. «Он облапал меня, твой Калюня меня вчера вечером облапал. Он извращенец, я его ненавижу, ненавижу!» «Что ты такое несешь?» – опешила мать. «Он вчера прижал меня к стенке, схватил за грудь, и не в первый раз!» Лицо матери покрылось алыми пятнами. Задыхаясь от гнева, она влепила дочери пощечину. «Заткнись, заткнись, мелкая дрянь!» Зинаида Петровна топнула ногой. Ее голос был истеричный, визгливый. «Еще такое услышу, удавлю собственными руками! Ты всегда его ненавидела!» Прижав ладонь к пылающей щеке, Агата попятилась. Обида, которую она испытала вчера вечером, казалась пустяком в сравнении с той тяжелой обидой, что чувствовала теперь. То, как поступила мать, это предательство. Такого не прощают. В коридор вывалился похмельный отчим. Зинаида Петровна, так и не разув один сапог, бросилась к нему, обхватила крепко и прижала к себе. «Калюнечка, что она такое говорит, а? Калюнечка, Калюнечка!» «Ну-ну», – погладил он ее по голове. «Не сердись на нее. К ней вчера какой-то мальчик заходил, они, кажется, поругались. А потом с ней истерика случилась. Я пытался ее успокоить, а она меня за руку укусила. Не ругай Агатку, это все возраст переходный. Со мной тоже так было. Любовь первая, все такое». Агату затрясло, она всем сердцем желала, чтобы и Калюня, и мать сдохли. От переизбытка чувств даже затошнило. «Ненавижу вас!» – процедила она, после чего зашла в свою комнату и громко хлопнула дверью. «Мелкая дрянь!» – крикнула мать и зарыдала. «Не сердись на нее, не сердись!» – ласково повторил Калюня. Агата не знала, что делать. Пойти в полицию и рассказать об отчиме извращенце? Рассказать все? Стыдно до ужаса. Она просто сгорит от стыда, а не имеет. Ей казалось, что потом об этом узнает весь город, вся страна, вся планета. Люди будут провожать ее взглядами и шушукаться, а многие насмехаться. А поверят ли ей вообще? Мать будет защищать Калюню отчаянно, а если поверят? Мать лишат родительских прав. Такое уже было в семье одной девочки из класса. Так что же делать, что? Терпеть и учиться быть сильной. С матерью она теперь не разговаривала, зато с тираннозавром частенько мысленно беседовала. Много времени проводила на улице, а дома из своей комнаты почти не выходила. У Агаты вошло в привычку перед сном рисовать в воображении сцену кровавой расправы. Тираннозавр убивал отчима, раздирал на сотни мелких кусочков, а потом пожирал его. Представляла это и странным образом спокойно засыпала. Когда матери не было дома, Калюня иногда подходил к комнате Агаты и подолгу стоял возле двери. В такие моменты она доставала из-под подушки отвертку и сидела тихо-тихо, слыша его хрипловатое дыхание. С того вечера, когда Агата укусила отчима, прошли 3 недели. Мать была на смене, за окном шумел дождь, время близилось к полуночи. Агату разбудил грохот. Она вскрикнула, судорожно зашарила под подушкой, вынула отвертку. Сердце колотилось, в животе пульсировал холод. «Что случилось? Что?» И тут она увидела. Дверь была выбита. В темноте коридора стоял Калюня. В красном свете ночника его согбенная фигура выглядела более чем зловеще. Глаза поблескивали, с подбородка свисала нить слюны. Он стоял за порогом и молчал. Сжимая в кулаке ручку отвертки, Агата подумала, что нужно кричать во всю глотку. Но она даже вздохнуть не могла от страха. Лицо Калюни опять ей казалось мордой демона. Мордой, на которой застыла какая-то тупая, осоловелая жестокость. «Не сейчас», – произнес отчим мертвенным голосом. «Не сегодня, пухленькая моя, но скоро, уже совсем скоро». Он улыбнулся, вытер ладонью слюну с подбородка и ушел, тихо повторяя. «Скоро, уже совсем скоро». Агата тяжело задышала. К горлу подкатила тошнота, и ее вырвало прямо на одеяло. Когда желудок успокоился, она уставилась на отвертку в своей руке и подумала, что рано или поздно придется воткнуть ее в пузо Калюни и плевать на последствия. Ночник вдруг замигал. На улице завыла автомобильная сигнализация. Агате почудилось, что от рисунка с тираннозавром отделилась и поползла по стене тень. Поползла в сторону дверного проема. Почудилось ли? Ночник мигал и мигал, выла сирена. По металлическому карнизу барабанили капли дождя. Агата вжалась в спинку кровати, судорожно подтянула к подбородку край одеяла. Ей хотелось спрятаться, раствориться. А потом она услышала мощный звериный рев, от которого задрожали стены. Источник звука был где-то рядом, в квартире. В лицо Агате дыхнуло теплым, пахнущим сырым мясом воздухом. Рев прекратился. Замолкла сирена. Ночник снова озарял комнату и часть коридора ровным красноватым светом. Несколько показавшихся ей вечностью минут Агата напряженно слушала, как шумит дождь за окном. Ожидала, что рев повторится, но нет, не повторился. А был ли он вообще? Агата не могла сейчас поручиться за собственный рассудок, но какое-то смутное чувство подсказывало ей, что в соседней комнате что-то произошло, что-то ужасное. Ей этого хотелось, а еще из головы не выходила тень, которая отделилась от рисунка. Отчима не было слышно. Это странно, обычно он покашливал, сопел или хоть как-то обнаруживал себя. В соседней комнате что-то случилось. Эта мысль звучала в сознании все настойчивей. Агата откинула одеяло, встала с кровати, на цыпочках затаив дыхание и, крепко сжимая в кулаке отвертку, подошла к дверному проему. Взглянула в коридор. Дверь в соседнюю комнату была открыта. Что теперь? Решаться на следующий шаг? Идти было страшно, но неизвестность тоже пугала. И Агата решилась, все так же на цыпочках, проследовала вдоль стены коридора, осторожно заглянула в комнату. Отчим лежал на полу в луже мочи. Его глаза буквально вылезали из орбит, рот лихорадочно открывался и закрывался, как у рыбины. Лицо было пунцового цвета. Он дышал порывисто, прижимая ладонь к груди в области сердца. Агата, осмелев, зашла в комнату, уселась на стул. Калюня таращился на нее, силясь что-то сказать, но был не в состоянии произнести ни звука. Время шло. Агата думала о том, что в мире все-таки существует справедливость. Калюня умирал? Она не знала этого наверняка, но скорую вызывать точно не собиралась. Ей нравилось, что он сейчас такой жалкий, беспомощный, еще и обмочился. А какой ужас в глазах! Агата решила потом нарисовать его переполненные страхом глаза. От лица Калюни отливала кровь, дыхание становилось все слабее. Теперь у Агаты не осталось сомнений. Он умирал. Она вяло подумала, что мать расстроится, и испытала злорадство. Пускай расстраивается, пускай волосы на себе рвет. Это расплата за предательство. Стрелки настенных часов показывали полночь. Калюня дернулся и затих. Он не дышал, лицо было бледным, зрачки застыли. Умер. Агата выждала еще минут 15, а потом пошла к телефону вызывать скорую. Но прежде чем позвонить, она заглянула к себе в комнату, чтобы сказать тираннозавру спасибо. Врач, недолго думая, сделал заключение. Алкоголь, инфаркт, обычное дело. Мать на похоронах визжала и рвала на себе волосы. «Калюня, да на кого ты меня оставил? Калюня, Калюнечка, да как же это?» На следующий день после похорон Агата явилась на могилу отчима, расшатала и вытащила крест, после чего посыпала могильный холм и землю вокруг солью, чтоб и травинки не проросло, ни единого цветочка. Крест выбросила во враг за кладбищем. Скоро, прочитав книгу «Сага о викингах», Агата нарисовала на листе ватмана грозного берсеркера. Рисунок занял место на стене рядом с тираннозавром. Теперь у нее было два собеседника, а вернее слушателя. Хотя древний монстр и викинг являлись всего лишь рисунками, Агата все же училась у них бесстрашию. Она ожесточилась, И во многом этому способствовала мать, которая перестала следить за собой, превращаясь в стервозное, ворчливое существо, постоянно напоминающее Калюню. В 16 лет Агата впервые подралась с мальчишкой. На школьной перемене он обозвал ее «жирной коровой». Она вызвала его на поединок и после уроков под радостное улюлюканье одноклассников набила ему морду. Перед тем, как нанести первый удар, Агата подумала о викинге и дальше почти ничего не помнила. Пришла в себя только когда обидчик вопил во всю глотку, прося пощады. Со временем Агата перестала верить, что в ту дождливую ночь, когда умер Калюня, произошло что-то сверхъестественное. Звериный рев, тень, отделившаяся от рисунка. Все это померещилось, чудес ведь не бывает. А тираннозавры, викинг, хоть и славные ребята, и им можно доверить свои мысли, но они всего лишь картинки на стене. Увы.